небо перламутрово. Покуда ветер рвется, кружится, и старый клен по швам ищи, а комната молчи. Спасенья не ищи, человеческая музыка до человеческая музыка на странных улицах звучит, на струнных проводах звучит, на ветках ветреных звучит. Девятым валом ветер ломится, деревья клонятся и клонятся. Ревет воздушный ураган, как над стихами уркаган, как перебитая река. Нечеловеческая музыка до человеческая музыка, замешанные на крови стенанья веры и любви, ослепших веры и любви. В порывах ветра дикость мудрая себя же не пойму никак. Какая просится тоска и музыка без языка. Во мне самом издалека нечеловеческая музыка до человеческая музыка. Пусть не кончаются века, пусть не кончаются века, пусть не кончаются века.